Она бежала по лесу, наслаждаясь тем, как пружинит мышцы лап, как волчий нос выхватывает все оттенки запахов ночного леса, как по сильному звериному телу растекается сила. В такие ночи Фейра всегда сожалела, что с взрослением стала реже принимать вторую ипостась. А ведь в детстве она очень любила гонять белок и зайцев, вечно убегала из поселка. Ее не тяготила звериная суть, как некоторых городских оборотней, что совсем очеловечились в комфорте. Но и не могла не признать тот факт, что прогресс все больше вытеснял старые обычаи. Многие городские кланы уже мало чтили законы старейшин. Ее родной клан Фот оставался тем небольшим островком баланса, что еще старался воспитывать волчат по правилам природы и внутренней магии. Повеяло костром. К дымному аромату присоединился еще один – запах оружия. Фэй остановилась, решив уйти от охотников, чтобы не мешать им, но резко замерла, почуяв в доносящихся запахах кровь. Человеческую кровь. Зверь внутри сразу напружинился, готовясь атаковать опасность, но она утихомирила его. Сначала надо было разобраться. Звать своих Фэй не рискнула. Мало ли, что там за люди. Может, и не люди вовсе. Маги или оборотни. «Тогда тебе самой лучше делать лапу отсюда», — напомнил страх. Но Фэй не могла так просто бросить человека, не выяснив для себя причины. Она бесшумно подошла к небольшой поляне, где действительно горел костер, в который огромный бугай закидывал одежду. Двое других мужчин держали какого-то окровавленного беднягу. Фэй не могла разобрать ран. Казалось, что мужчина весь перепачкан кровью, но он был в сознании и даже зло скалился, глядя прямо на своего собеседника. Кровью был пропитан весь воздух. Он осел красным туманом на траву и листву деревьев, забивая собой посторонние запахи. Поэтому, когда Фейра узнала спину того собеседника, на которого смотрела его жертва, она сначала не поверила волчьему зрению. Это не мог быть Эрго Гессе, но отрицать было бесполезно. Эрго стоял в непринужденной позе победителя, засунув руки в карманы брюк. Его рубашка была закатана по локоть, открывая сильные предплечья. И Фэй невольно прикипела взглядом к этим красивым рукам, которые она хорошо помнила. Она придвинулась ближе, и под лапой хрустнула ветка. Эрго моментально обернулся. Сверкая желтыми глазами, он вглядывался в темноту. Но Фейра понимала, что надо уходить немедленно, ведь ночь не скроет волка от другого волка. Она моментально развернулась и помчалась в сторону дома, стараясь не думать об увиденном. «В первую очередь я зверь, который убивал не раз и не два. Не во имя высоких целей, а просто потому, что того требовали правила игры в том мире, в котором я живу». Те сказанные слова ее альфы на студенческом вечере так и крутились в голове, пока она неслась во всю свою звериную мощь под крыло родного клана. Но даже вся кровь Ньюкасла не могла отвернуть ее от своего альфы. Таковы были правила сердца Фейры Фот. Эрго не позвонил. Фей ждала, что он как минимум захочет сказать ей, чтобы она прекратила лезть в его дела, ведь он почувствовал ее в лесу. Но Альфа вел себя так, будто она не представляла даже минимальной угрозы, и он спокойно мог ее игнорировать. Это задевало девушку, а вечерами неимоверно злило, когда она оставалась одна в своей комнате. Но насильно мил не будешь. День Красной Луны пришел с ужасной головной болью, уже с утра создавая кучу проблем. Фэй открыла глаза и потерла виски. Давненько такого с ней не случалось. В отличие от бабушек семьи Фот, она не могла так легко управлять своим предчувствием. Оно приходило само, и одним из симптомов была та самая боль. «Это очень плохо», – простонала Фэй. Редко ее предчувствия несли хоть сколько-нибудь хорошие новости, а тут еще лунный день. Она медленно села в кровати, пытаясь нащупать тапки, но вместо этого ступни утонули в высокой траве. Она резко открыла глаза и увидела перед собой не комод с пуфиком и окно в сад, а залитое красным светом поле среди кольца деревьев. Здесь царила ночь и красная луна. Фэй испуганно озиралась. но картинка перед ней не менялась, почти замерев перед взглядом. Она встала с кровати и всмотрелась вперед, и тут вдруг она увидела Эрго. Он лежал в траве, а на побелевшем лице застыла маска боли. Фэй кинулась вперед и ударилась о свой комод, впечатавшись в мебель. Дымка иллюзии исчезла, но Фейри не нужно было ее разгадывать. Эрго Гесса собирался нарушить их обещание, а значит, он умрет. «Мне надо найти его!» — взвыла Фэй и сжала кулаки, пережидая боль в ноге, которой она со всей силы ударилась о нижние ящики. «Фэй, детка, с тобой все хорошо?» — послышался голос мамы, который шел с кухни. Знатно она ударилась, раз шум стоял по всему дому. «Все нормально, я просто не проснулась», — громко ответила Фэй и потерла ушибленную ногу. «Завтракать будешь?» «Буду, мам», — а потом добавила. «Черный чай!» Снизу послышался смех, и Фэй поняла, что мама только-только хотела уточнить про чай. За столько лет у них сложилась полная идиллия, и дом оставался единственным местом, куда Фейра возвращалась с улыбкой. «А что меня ждет с Эрго?» Фэй и хотела бы себя обмануть, но не могла. С Эрго Гессе все будет сложно. После завтрака она сама набрала Альфу. Телеграфон мерцал искрами исходящей магии, но никто не отвечал. Она раздраженно скинула линию, но через час набрала Эрго еще раз. Опять молчание. Надо было что-то решать. Она сжала шар в руке и решилась. «Реш, здравствуй! Мне нужно найти Эрго. Это жизненно важно!» На том конце магического контакта послышался веселый голос младшего Мауш. В отличие от старших братьев, он был более общительным и менее заносчивым. «Даже так? Жизненно важно? Тогда я попробую отыскать его поскорее, малышка. Дождись моего звонка». «Спасибо, Риэш», — улыбнулась Фэй, представляя, как Риэш лукаво щурит глаза. Он напоминал ей огромного кота, а не вампира с кровью волков. Такой же хитрый и обаятельный. Он разъединил линию, но через полчаса скинул адрес, где будет обедать Эрго, подписав искрами другого цвета «За тобой должок». Фейра схватила ключи от небольшого джипа, который использовала с мамой для поездок по магазинам в город, кинула в сумку документы и деньги, а потом быстро покинула поселение, чтобы никто не смог ее задержать. В ресторане было малолюдно. Она поздоровалась с менеджером и сказала, что ее ждут, надеясь, что Эрго не устроит сцену прямо на людях, а то она уже не сможет посетить это место, а ведь планировала сходить сюда с родными. Но Альфа сидел один, просматривая какие-то бумаги, и очень удивился, увидев стоящую перед ним Фэй. «Пообедаешь со мной?» – спросил он вежливо. «Пообедаю», – улыбнулась Фейра, а официант сразу же отодвинул удобное кресло и поинтересовался заказом. «Обязательно попробуй ризотто. Оно здесь отменное». Эрго выглядел расслабленным и каким-то удовлетворенным, и сердце кольнуло ревностью. Он совсем не воспринимал ее как человека, о котором стоит хотя бы думать. Фейра сейчас просто ненавидела себя за то, что беспокоилась об Альфе за них двоих. Она кивнула официанту, подтверждая, что с удовольствием примет рекомендацию. И как только он удалился, оставив их одних, перешла к важной теме. «Ты помнишь, какой сегодня день?» Ухмылка появилась на губах Эрго. «Красная луна. А что, так не терпится посетить красную комнату?» Теперь ухмыльнулась Фэй. «Кто-то, по-моему, сейчас лопнет от своего самомнения. Я приехала, потому что мы дали обещание на стволе киноварида и не можем его нарушить». Эрго выпрямился, улыбка исчезла с его губ, а взгляд стал колючим и холодным. «Фейра, ты издеваешься надо мной? Или прикидываешься дурочкой специально? Я подыграл тебе, потому что меня забавляет твой наивный напор, но ты переходишь границы. Я не могу войти в красную комнату», — произнес он тише. «Ведь я ее создатель. Сапожник без сапог. Она просто не сработает на мне, поэтому хватит обсуждать эту тему». Фэй ошарашенно уставилась на Эрго. «Зачем?» В горле пересохло. «Зачем тогда ты дал обещание?» Я же сказал, простое любопытство. Фэй откинулась на спинку кресла и закрыла глаза рукой. Свет стал казаться таким ярким. Эрго, обещания на киноваридах нерушимы. Невыполнение несет смерть. Поменьше слушай бабок в твоем поселении, хмыкнул Альфа и поблагодарил официанта, принесшего заказ. Фэй смотрела на тарелку с ароматным ризотто, но аппетит пропал. Что же ей теперь делать? Этого упрямца не переубедить. «Хотя бы давай попробуем сделать вид. А если мои бабки, как ты их называешь, не врут, что тогда?» Эрго явно устал от этой чепухи, но прогонять Фэй почему-то не спешил. «Ладно, раз это так для тебя важно, но потом ты от меня отстанешь». «Хорошо, обещаю», — через силу проговорила Фэй. «Это полная фиаско, но бегать за Эрго она тоже больше не намерена. Хватит с нее унижений». «Я заеду за тобой». «Нет. Встретимся около Корнуэзского водопада. Там удобнее всего». «О, так я твой маленький грязный секретик, маленькая волчица». Брови Эрго приподнялись в мнимом удивлении. Ему определенно нравилось дразнить ее. Фэй ехидно улыбнулась и ответила. «О твоей репутации беспокоюсь, ведь в нашем поселении одни бабки. Что о твоих вкусах могут подумать?» Эрго хохотнул, но промолчал, быстро накручивая на вилку спагетти. Разговор естественным образом перетек в обед. После совместного обеда они вышли на оживленную улочку, и Эрго проводил Фэй до машины. Она села за руль и опустила стекло в двери, на которую сразу же облокотился Альфа, заглядывая в салон автомобиля. «В 8 я буду ждать тебя около водопада. Не смей опаздывать. Я попробую пройти с тобой через черный вход моей иллюзии, но ничего не обещаю. После разбежимся. Усекла?» Фейра кивнула. На сердце у нее было тяжело от ужасного предчувствия. Эрго мог сколь угодно потешаться над суевериями ее клана, навешивая на Фей ответственность за обещание, а со своей стороны относясь легкомысленно. Но он не знал, что фото никогда не выдумывают правила на пустом месте. Близкая связь с природой их этому хорошо обучила. Эрго хлопнул по закрытой дверце и махнул рукой. «До встречи!» — кивнул он, отходя от заведенной машины. Фэй видела мощную фигуру в зеркало заднего вида и сжала челюсть, чтобы не крикнуть своему Альфе, что тот беспросветный дурак, потому что не верит ее страхам. Но убеждать бесполезно, пока не произойдет печальный опыт. Если бы Фейра знала тогда, чем закончится их встреча у водопада, то вытрясла душу из Эрго, но не отпустила бы его из поля зрения целый день.